Перемотка тянулась и тянулась, тянулась и тянулась. Минуту, две, десять, полчаса, боюсь себе даже представить, сколько бы нам пришлось здесь всем просидеть, если бы битва продолжала происходить в нормальном временном потоке. О том, сколько раз в этой битве умер и воскрес Кицелий, да всем плевать на него. Это его проблемы, а проблемы индейцев, как известно, шерифа не е волнуют. Наконец, Мефисто опустил заметно подрагивающую руку, а происходящее в центре вернулось к нормальной скорости воспроизведения. И там Кицелий красиво и даже картинно, каким-то взрывным заклинанием, распылил на атомы сразу и себя, и Саттаниша. Вот только, сам он в следующий миг возродился, а Саттаниш – нет. «Победил ученик Виктора», – провозгласил один. Остальные владетельные поочередно кивнули, признавая этот вердикт. И в те мгновения, что прошли с момента взрыва, до момента кивка последнего из владетельных, я сидел на своем кресле, словно на иголках. Сидел и ждал разблокировки центрального пространства. Переживал за Кицелия, ПФФ. Вот еще, нет, я боялся, что Саттаниш уйдет. Взрыв, в котором я с одновременными стыдом и гордостью опознал то самое свое заклинание для поджигания свечки, распылил физические тела Кицелия и его врага. Физические. Камень времени вернул назад тело Кицелия. Я же четко видел оставшуюся дееспособную эфирную форму Саттаниша, которая медленно поднималась на ноги и осматривалась, пока владетельные объявляли и признавали победителя. Но вот он, миг разблокировки, означавший, что условия боя перестали действовать, и теперь я правомочен вмешаться. Усилие, и моя голова опадает на грудь, голова моего оставшегося без контроля физического тела. Моя же эфирная проекция совершает прыжок прямо в центр, прямо к эфирной проекции Саттаниша, что уже нацелилось на физическое тело Кицелия. Я не знаю, сколько длился бой, а это был именно бой. Саттаниш чувствовал себя в эфирной форме вполне свободно и уверенно, что говорило о не первом его выходе из тела физического. И был он силен, и опасен. Не знаю, сколько продлился бой, но вот, в моих руках медленно истаяли две половинки разодранного надвое эфирного тела врага. Я поднял глаза и понял, что они меня видят. Они меня видят. Они все меня видят. Все владетельные, и один в их числе, меня видит и смотрит на меня. Они все эфирщики. Дзиеин, только и оставалось опустошенно выдохнуть мне, опуская плечи. Глава 127. Я стоял в своей эфирной форме в центре круглой арены, покрытой классической песчано-опилочной смесью, такой же, какую еще древние римляне на своих гладиаторских боях в аналогичных целях использовали. Она еще, вроде бы, терсой называется. Стоял под скрестившимися на мне взглядами владетельных, могущественнейших существ, сильнейших монстров нашей и соседних с нашей реальностей, демонов, богов, и медленно осознавал, что я такой же, как они. Это очень страшное осознание. Для того, кто еще совсем недавно по меркам тех, кто тут собрался, считал себя человеком, потом человеком-мутантом, потом продуктом негуманных экспериментов разных естествоиспытателей, потом магом-недоучкой, такой же, как они. Правда, это была вторая мысль. Первая звучала иначе. Они такие же, как я. Вторая пугала больше. Однако, рефлексия – это, все-таки, не про саблезуба. Про кого угодно иного, но не про саблезуба. Зверь не сомневается. Зверь не задумывается о том, какой он. Хороший или плохой, сильный или слабый, здоровый или больной, похожий на других или отличающийся от них. Зверю все равно. Зверь принимает себя таким, какой он есть, без раздумий, колебаний, мук душевных и терзаний мыслительных. А саблезуб – это, пожалуй, больше зверь, чем человек. Может, оттого и мои проблемы с красноречием, ХМ, в который раз уже ловлю себя на том, что слишком много думаю. Не по делу. Я поднял глаза от истаивших частей разорванного эфирного тела Саттаниша и увидел, что владетельные смотрят на меня. Понял, что они меня видят. Почувствовал и осознал, что все они тоже эфирщики. Но, что это меняет? На самом деле, конечно, очень многое, но многое в долгосрочных раскладах. Прямо сейчас, это не меняло ничего. Победу Кицелия признали, Саттаниша я убил окончательно, так как изначально ставил условия боя до смерти. И, если мой боец победил, не убив окончательно, то это не означает, что условие мое было отменено. До смерти, это значит, до смерти. Пожалел боец, не пожалею я, и я в своем праве. Мне ничего не смогут предъявить сейчас. Однако, само обстоятельство, что Саттаниш был эфирщиком, а, главное, То, что организовавшие бой владетельные, знали о том, что он им является, открывает всю ситуацию с неожиданной стороны. Хотя, какая тут неожиданность? Весь этот бой был подставой. Сначала и до конца, подставой. Козырь Саттаниша был куда ультимативнее козыря Кицилия. Камень времени никак не помог бы магу-боевику убить эфирщика. Тот бы его эфирного тела просто не увидел бы. Не говоря о том, чтобы как-то смочь повредить или защититься. Красивая, вообще, комбинация. Если побеждает Саттаниш в прямом явном бою, то Дармамму просто рвет договор и вторгается на землю с армией. Если Саттаниш проигрывает и умирает, точнее проигрывает и умирает, так как ни о каком действительном проигрыше, а тем более о смерти, и разговор не идет, то договор остается нетронутым. Но эфирное тело Саттаниша атакует ничего не подозревающего Кицилия и вселяется в его тело, незаметно для хозяина или с полной заменой и поглощением того, не особо важно. И со мной, на землю возвращается уже не Кицилий, а, как минимум, диверсант или эмиссар темного измерения, который, в дальнейшем, либо по-тихому убил бы нас Суа, либо просто открыл бы проход в темное измерение для Дармамму с нашей стороны, что не противоречило бы договору, но открывало бы путь вторжению. Красивая комбинация. Хотя, могла быть и немного другая развязка, если пересмотреть ее, согласуясь с нововведенной переменной, доменом Саттаниша. Кицилий убивает Двоимордова здесь, на арене. Владетельные признают его победу, делая ее победой настоящей, без кавычек. Все расходятся. Эфирное тело Саттаниша сбегает в свой домен, там возрождается в полной своей силе и могуществе, и просто ждет меня, дурачка, который сунется туда принимать новые владения. Какой именно вариант должен был осуществиться, не знаю, но это теперь и не важно. Признание победы за Кицилием согласуется с обоими. Вопрос теперь только, почему промолчал один? Что было в голове у этой старой сволочи? Ведь не мог он знать, что я сам эфирщик или мог, дзын с ним. Главное и основное, я в своем праве, я победил, и мне никто ничего не может предъявить в этот раз. Я в своем праве. Некий элемент накрутки и аутотренинга в этих мыслях, естественно, был. С другой стороны, а кто бы мог под таким чудовищным давлением, под каким оказался я, обойтись без эмоционального допинга? Другой вопрос, а хватило бы такого допинга кому-то другому, тому, кто не был мной? Мне этой короткой мантры хватило, чтобы выпрямить спину, опустить руки и растянуть губы в своем привычном самоуверенном оскале. Не возьмусь сказать, как меня в тот момент воспринимали окружающие. Были ли у меня вообще губы, чтобы растянуть их, или спина, чтобы ее выпрямить? Со стороны-то я себя не мог видеть или мог? Просто, пока, не умел, неважно, все это было неважно, все на свете вообще было неважно. Я в своем праве, в праве сильного, здесь и сейчас я был в силе, я был сильным, и поэтому имел право решать, и мне не возражали, не смели возражать, может быть, не из страха, неуверенности или отсутствия собственной силы, а лишь исследования собственным интересам, кратко, средне или долгосрочным, но не смели, а значит, я мог решать. Прыжок, и я уже снова в своем теле, все там же, в VIP-ложе, рядом со своей женой и сидящей, по уже практически традиции, справа от нее Селеной, а снизу, с арены, по лестнице прохода между зрительскими местами поднимался победитель Кицили. Я встал со своего кресла, сделал символический шаг вперед, навстречу ученику и остановился, дожидаясь его. Рядом со мной поднялась Исуа. Селена также посчитала, что остаться сидеть в этот торжественный момент будет невежливо и некрасиво. Дармамму не стал дожидаться нашего воссоединения. Он открыл свой портал и ушел им из этой реальности сразу после того, как кивнул, признавая поражение Саттаниша, последнее из владетельных. Хотя момент убийства эфирной формы того он все же застать успел. Оглянулся уже будучи на середине портала, или это его середина была, а не портала, как назвать положение, когда одна половина тела находится в одном слое реальности, а другая в другом. Застал, увидел, оценил и осознал, но задерживаться не стал. Не имело для него смысла задерживаться, ни в случае успеха их плана, ни в случае провала. Кицилий шел не быстро, не было у него моральных сил, чтобы спешить. Физические силы были, в конце концов, чисто номинально, никакого боя его тело не выдерживало и не испытывало, ведь было полностью восстановлено до последней молекулы и атома камнем времени после того красивого победного заклинания для поджига свечки. Так что, никаких ран, травм, повреждений или усталости у него не могло быть. Даже магического истощения, к концепция которого во вселенной Марвел вообще, как таковая, если и существует, то далеко не в своем каноничном виде. Силы у него были, и физические, и магические, моральных только не было. А у кого бы они были после тысячи смертей, или не тысячи, скорее уж тысяч, десятков тысяч, если не сотен. Мефисто крутил пленку довольно долго. Хаем, вот интересно, а сам Кицелий считал вообще, сколько раз помер? Ведет он такую статистику? Кицелий поднимался не быстро, не слишком быстро, но и нельзя сказать, что медленно. Не смел он специально медлить или проявлять нерасторопность перед лицом ждущего его учителя, даже сейчас, когда он победитель. Не смел, ведь с его великого, великолепного, гениального, но слегка эксцентричного учителя станется и победителя мордой по полу при всех вывозить за такую наглость. Хоть Кицелий в прошедшем бою сил с опытом набрался столько, сколько за всю предыдущую жизнь, а то и больше, но учителю плевать, он в своем праве, я в своем праве. Так что, ждать мне долго не пришлось, ученик поднялся и предстал передо мной. Смотрелось со стороны это, должно быть, полностью в соответствии с моментом. Чемпион возвращается к своему императору. Я, и так-то два с лишним метра няшного очарования, так ведь еще и стою на ступеньках. На три ступеньки выше Кицелия, 180 с чем-то сантиметров, роста которого в данной ситуации вообще не котировались. В результате, он, как и положено, смотрел мне в глаза снизу вверх. «Я победил, учитель», с достоинством, без подобострастия произнес он в установившейся тишине. Потом взялся за цепочку с камнем и принялся снимать ее через голову, и замер на середине, остановленной моей уверенной рукой. Замер в полном непонимании. «Ты закончил обучение. Теперь ты, Верховный», — упали в повисшую тишину тяжеловесными валунами мои слова. Суа, стоявшая рядом, в недоумении вскинулась на меня, но напоролась на не менее, чем слова, тяжелый, давящий взгляд. Напоролась, секунду его держала, но не справилась и сдалась, опустила. Почувствовала блонди моя, что нельзя мне сейчас перечить, нельзя, ведь я решаю, я в своем праве, и только посмей со мной поспорить. Не посмела. Пожалуй, впервые за все годы нашего знакомства, она не посмела спорить, сдалась, и из нее словно бы разом весь воздух выпустили. А я повернулся обратно к Кицелию и сказал ему: «Иди», — сказал с достаточной внутренней силой, чтобы ему даже в голову не пришло переспрашивать, куда именно, а то ведь можно было и услышать куда. Вряд ли бы только ему это направление понравилось. Кицелий замедленно кивнул, все еще пребывая в шоковом состоянии от неосознавания происходящего. Также замедленно развернулся и замедленно пошел вниз по лестнице. Насколько был велик соблазн прописать ему в этот момент ускоряющего учительского пинка под его костлявую задницу. Настолько, что он даже проявился активизацией того самого этого, что случилось со мной впервые именно здесь. Только, теперь это сработало не по площади, а направленно. Четко в направлении моего теперь уже бывшего ученика. Мощнейший телепатический посыл с образом отвешивания мной этого самого ускоряющего пинка. Настолько четкий, что Кицелий непроизвольно дернулся вперед и прикрыл свой зад руками. Да и дальше от его неспешности и замедленности даже следа не осталось. Он чуть ли не бегом припустил по ступенькам вниз. Да по дороге еще портал себе открыть успел, в который и юркнул, словно за ним черти гнались или злой Виктор, что было гораздо хуже. Дармамму ушел, Саттаниш умер, Кицелий сбежал. Я нашел глазами красного возле табло и со значением кивнул ему. Шоу должно продолжаться. И, кажется, я снова не просто это подумал про себя, но и транслировал ему, так как он вздрогнул и прошептал эту фразу, чуть застекленив взглядом на пару мгновений. Что именно это, я отчетливо видел и смог прочитать по движению его губ. Я ведь очень хорошо вижу, да и читать по губам умею, особенно на английском. А произнес красный эти сакраментальные слова, как им и положено, по-английски. Именно так, как я их ему и транслировал. А дальше, красный опомнился. Я сел на место. Он перехватил инициативу, активировал заклятие громкоговоритель и принялся объявлять о продолжении мероприятия, о следующих боях и так далее. В то же время, начали открываться межмировые порталы и владетельные принялись покидать арену. Последним ушел один. И, уходя, он хмурился. Сильно хмурился. У каждого в городе есть любимое место. У каждого, и в каждом городе. Из тех, где он бывал, естественно. Вот у меня в Нью-Йорке, такое место, это крыша Empire State Building. Я не оригинален, да, у Человека-паука, в будущем оно тоже будет излюбленным, вроде бы. Правда, он любил сидеть ровненько на вершине центрального шпиля, а мне вот нравится больше на подшпилем, там, где так удобно свесить с края ноги и поболтать ими в воздухе, а еще откинуться, отклониться спиной на это самое основание, а, чтобы не мешали всякие надоедливые полицейские и журналистские вертолеты, можно чарами иллюзий прикрыться, и сидеть в свое удовольствие, любоваться видами на серые городские джунгли, или океан огней, если дело происходит вечером. Почему именно Empire State? Оно ведь не самое высокое в Нью-Йорке, башни-близнецы в ЭТЦ выше. Не знаю, привычка, наверное, я ведь не первый год на нем провожу время, а вторым по высоте, или третьим, если каждую башню считать отдельным зданием, оно стало только в 1970-м. Мне нравилось тут иногда посидеть, одному, в тишине, хотя, какая может быть тишина в Нью-Йорке, даже на высоте 443 метров, ну или на десяток пониже, ведь 443, это со шпилем, я же сижу возле основания шпиля, а не на его верхушке. Какая тут может быть тишина? Вой сирен, шум транспорта, сигналы и музыка, пароходные гудки с гудзона. Но, все равно, все это, как бы, где-то внизу, далеко, тебя не касается. Мне нравится посидеть здесь, подумать, или, наоборот, не думая, замереть с закрытыми глазами, сложив ноги в лотос, а пальцы в мудры, помедитировать. Сегодня вот я занимался чем-то средним между размышлениями и медитацией. Я просто смотрел вдаль и позволял мыслям течь свободно, изливаясь неким неструктурированным потоком сознания. Хорошие, кстати, выражение. Поток сознания очень точно отражает суть протекающего процесса, даже точнее, чем кажется на первый взгляд, ибо затрагивает суть. Да, я живу в Нью-Йорке, с тех самых пор, как похоронил Старков, и нет, Тони не живет с нами. Он – жутко самостоятельная личность, и потрясающе неуживчивая. Он живет один, в бывшем доме своего отца, теперь в его доме. У него там куча слуг и техники, так что голодным, грязным, необстиранным он не остается. Но к нам с Суа он заглядывает часто, им с Викой весело вместе играть. Заглядывает только тогда, когда сам захочет. Никакого расписания или традиционных совместных обедов, завтраков, полдников, ужинов. Говорю же, жутко самостоятельная личность, колючая и неуживчивая, и я не учу его боевым искусствам. Обидно, но они ему не нравятся, и он всеми силами от них косит. Ну, хотя, конечно, какую-то базу я ему все равно обеспечил. Не лично, так учеников своих отправляю тренировки с ним проводить в качестве наказания. Для учеников, Тони, он умеет мозги выносить, да, так или иначе, я живу теперь в Нью-Йорке. Суа живет со мной, и нет, мы живем не в нью-йоркском храме Санктум Санкторум. С тех пор, как Суа передала лишилась должности верховного насильственным путем, моим деспотичным решением, она принципиально ни в один из храмов не заходит, и в Камартадже не появляется. Ученикам всем своим сказала: считайте, что меня нет, что я умерла, и выполняет эту установку. Любых ходоков, просителей и посланников стабильно шлет лесом вот уже вторую неделю. То есть, ровно с той поры, как мы вернулись с битвы драконов. Так, кстати, с ней еще толком и не поговорили. У меня теперь есть личный домен в темном измерении. Нет, ну а что, у кого-то вон дача есть за городом, у кого-то частный остров в Тихом океане, а у меня домен размером со всю нашу солнечную систему. И что с ним теперь делать? Нет, так-то я понимаю, зачем магу может понадобиться свой домен. При том, что он даже появляться лично там не будет. Домен – это энергия. Это очень много энергии. Напомню, как работает магия в Марвел. Рисуется управляющая структура и запитывается энергией, поступающей из прокола между измерениями. Двух проколов. Одного входного, другого выходного. Практически, как электрическая цепь. Удобно. Не нужны никакие личные магические резервы. Ничего конкретно через себя пропускать не надо. Проблема только одна. Количество этой энергии. Зажечь свечку КХМ – неудачный пример. Пусть, поднять перышко над столом, нужен мизер, тоненький поток, который легко спутать с естественным, природным течением энергии. А вот что-то посерьезнее. Поток будет уже заметный. И, чем масштабнее воздействие, тем заметнее поток и его побочные действия. А соседние измерения населены, между прочим. И больше того, практически у всех из них есть хозяева. Те самые владетельные, которые очень даже могут и не только могут, но и периодически предъявляют за несанкционированное использование энергии их измерений. И, если хочешь заниматься чем-то серьезнее простых бытовых чар, то приходится либо искать какие-то ничейные территории в соседних измерениях, либо заключать договоренности с владетельными. Усуа – договоренность с Дармамму. Какая-то давняя и, вроде бы, взаимовыгодная. Я не вникал, а у меня теперь свой собственный домен, размером с Солнечную систему. И я, по факту, теперь самый могущественный маг на планете. Просто по факту возможности свободного распоряжения подавляющими энергетическими ресурсами. Я, Дзыны Саттари, я, самый могущественный маг на Земле. Твою ж налево-то, глава 128. Моя жена оформила на меня Солнечную систему. Да, вот именно так, юридически. Да я сам оху, когда она мне пакет с этими бумажками вручила на день рождения. В голове, в этот момент звучал только один вопрос, один единственный. Совсем нетрудно угадать, какой. А что, так разве можно было? Оказалось, что можно. Масса свободного времени, больная фантазия, деньги, магия и влияние имени могут творить поистине чудеса. Уж слишком глубоко в тему я не стал погружаться, но какие-то основные принципы и этапы оформления права собственности Суа мне рассказала. И, в целом, все оказалось довольно просто и, в чем-то, даже логично. Ведь вся современная мировая юридическая система построена на основе римского права. Все, кто занимается юриспруденцией, прекрасно этот факт знают. А римское право, оно заявительное до абсурда, даже до маразма. Например, в 1666 году Вестминстер принял закон о доказательстве жизни, также называемый актом Цистуи Куе Вие, 19 цар 26, в соответствии с которым все люди, которые не заявили Вестминстеру, королю или суду, что они живы, отныне были объявлены мертвыми по закону и лишены гражданских прав и, следовательно, своего имущества. Маразм, маразм. Однако, несмотря на свою маразматичность, акт этот остается в силе сегодня. Кстати, отсюда и все эти оккультные ритуалы британских судов с ношением черных одежд и другой атрибутики в честь мертвых. Закон неоднократно правился. И в 1707, и в 1796, и в 1837, каждый раз все больше расширяя свои положения и область применения. Но отменен так и не был. Наоборот, под него создавались и продолжают создаваться все новые организационные структуры. Так, например, в 1931 году уже Ватикан создал Банк международных расчетов для контроля за заявленной собственностью ассоциированных частных центральных банков по всему миру. После умышленного банкротства большинства стран частные центральные банки были установлены в качестве администраторов, а с 1933 года была введена глобальная система Цистуи Куе Вие Фаригнситус Труст. То есть, пока ты не заявишь о себе, как о живом, ты считаешься мертвым, а значит, не можешь иметь ни права собственности, ни каких-либо иных прав. Так, вещь неодушевленная, которая имеет право владеть кто-то другой. Но эта заявительность работает и в других отношениях, в том числе, и с собственностью. Небо ничье, пока кто-то не заявит на него свои права, и космос тоже, особенно космос. Суа, кстати, не была первой. Первым заявителем был еще в 1937 году житель штата Джорджия Линзди, предъявивший претензии на все планеты, острова в космосе и другие материи. Потом в 1940-х годах было зафиксировано множество запросов в администрацию по управлению землями, US Bureau of Land Management, на лунные участки. В 1948 году Джеймс Томас Манган из Чикаго объявил себя первым представителем нации звездного пространства и предложил продавать участки космоса заинтересованным покупателям. Примечание автора. Цитата взята из источника Чуриков, Н.А. Продажа участков на Луне. История возникновения предприятия и его законности, Н.А. Чуриков. Текст. Непосредственные актуальные вопросы юридических наук. Материалы 3 Междунар. Науч. Конф. Г. Чита. Апрель 2017 г. Чита. Издательство «Молодой ученый». 2017. С. 152-155. Урл. Https. Малуч.руцонфлафарчеви 226-12163. Дата обращения 17.12.2023. Наиболее удачлив в подобном начинании оказался в 1980 году гражданин Соединенных Штатов Америки Денис Хауп, который, проштудировав договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, далее, договор о космосе, в частности вторую статью этого договора, где сказано, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению, пришел к заключению о возможности присвоения небесных тел, включая Луну, в частную собственность. В результате выявленного, Денисом была составлена декларация собственности, а позже написано письмо, адресованное Организации Объединенных Наций, содержанием которого значились предъявление права собственности на Луну и все небесные тела, за исключением Земли и Солнца, и разъяснение вопросов касательно возможности подобной деятельности. Вслед за тем, самоназванный владелец небесного тела основал компанию Lunar Embassy, лунное посольство, и начал реализацию продаж инопланетных наделов Земли. Что примечательно, главный офис данной компании базируется в штате Невада. Именно в этом занимательном представителе англосаксонской правовой семьи считается незаконным оставлять в залог зубные протезы и ездить на верблюдах по шоссе, а прежде, чем сделать завивку своим дочерям, родителю необходимо получить особую государственную лицензию. На сегодняшний день компания Lunar Embassy – это крупная и прибыльная организация, имеющая филиалы более чем в 180 странах мира, которая, к слову, несмотря на свое изначальное наименование, продает также участки на Марсе, Венере, Меркурии и других небесных телах, что выгодно отличает компанию Хаупа от конкурентов в избранной нише продаж. Примечание автора. Цитата взята из источника, Чуриков, Н.А., «Продажа участков на Луне. История возникновения предприятия и его законность», Н.А., Чуриков. Текст. Непосредственные актуальные вопросы юридических наук. Материалы 3 Междунар, Науч, Конф, Г. Чита, апрель 2017 Г. Чита. Издательство «Молодой ученый», 2017, С. 152-155, Урл. HTTPS Maluch.Rutsonflaforchivi 226-12163, дата обращения, 17-12-2023, но это какой-то там Хауп, да, пусть и грамотный паренек с богатой фантазией, но куда ему до экс-верховного чародея измерения Земли, ему Анна его декларацию не ответила, как и иные правительства стран, в которые он свои запросы посылал. Его просто проигнорировали, что, однако, все равно позволило ему начать свою деятельность по торговле участками на Луне, Марсе, Венере, Меркурии. Его проигнорировали. А вот Виктора Крида проигнорировать не посмели ни Ан, ни все остальные правительства. Мои претензии признали, особенно с учетом того, что ныне здравствующий Хауп от своих притязаний официальным образом отказался, еще бы он этого не сделал бы после личного визита моей благоверной, а еще того, что Хауп был гражданином США, что создавало некий казус, за который возможно было зацепиться и не пропустить его претензии через международный договор, а я-то, еще со времени своего ИО, являюсь гражданином мира, по сути не принадлежа ни одной из стран, этим договором ограниченных, и моя частная претензия уже вообще никоим образом никаким договорам и документам не противоречила. Жесть. Вот жесть, как она есть, и ведь пришло же ей в голову. Смешные, конечно, бумажки. И я бы с удовольствием над ними посмеялся, если бы ко всему их пакету не была приложена еще и дарственная на владение Мидгардом, написанная лично Одином. Да-да, именно так, и в подлинности именно этого документа никаких сомнений не было. Суа бы просто не посмела такими вещами шутить. Так что, пришлось и мне начать к этой всей теме относиться серьезно. А значит, совершите требуемые для вступления в законную силу всех остальных документов действия, а именно, заявить, что я живой человек, не погибший 31.12.1899 года, как все остальные юридически мертвые люди на Земле, и заявить о своих правах на Солнечную систему со всеми находящимися в ней небесными телами, материями и энергиями публично, на весь мир. И я сделал это, на специально собранной Генеральной Ассамблее ООН, явился лично, чем заставил вздрогнуть всех, помнивших мой прошлый визит и его последствия, встал перед камерами и произнес положенные слова под гробовое молчание аудитории, а молчание – знак согласия, и, получается, все мои претензии тут же вступили в силу, и я, таки понял, зачем Суа весь этот цирк с конями затеяла, энергия, да-да, именно энергия, в ней все дело. Ведь домен Саттаниша за мной владетельные признали, и я мог пользоваться его энергией на Земле, теоретически. Когда сам признаю его своим и сделаю это лично внутри самого домена, лично возьму его под свой контроль. Чего я, кстати, так до сих пор и не сделал. Я ж не самоубийца, соваться в темное измерение с голой жопой. Признать-то за мной домен владетельные признали, и оспорить это признание можно только таким же кворумом, каким оно было принято. Никто из них единолично не может этого сделать, остальные не позволят, никто, даже Дармамму. Пока я жив, а жив я только, пока нахожусь в измерении Земли, так как все присутствовавшие на той битве владетельные, связаны различными договорами, не позволяющими им свободно действовать в нашем измерении, а опосредованно, через агентов влияния, миньонов или временных союзников, находящихся непосредственно здесь, убить меня довольно проблематично. Однако, стоит мне только сунуться в темное измерение, в котором и расположен домен, даже не просто расположен, а частью которого является, как я тут же превращусь в мишень, и, возможно, довольно легкую. Тот же Дармамму, которого я так унизил, стопроцентно не применит воспользоваться таким случаем, чтобы свести счеты и заполучить домен Саттаниши себе. Вот и получается. Пока я сижу на земле, то не могу пользоваться в полной мере ресурсами домена, так как не подчинил его, но и никто из владетельных на него претендовать не может, но не может и меня тронуть. А подчинить я домен не могу, так как не могу покинуть свое измерение, не имея достаточных сил. И теперь, после окончания своей речи перед ассамблеей, я почувствовал, что получил доступ к энергетическим ресурсам солнечной системы нашего измерения. Оказалось, что бумажки-то совсем не бесполезные, хотя, важны, все ж не сами бумажки, у них самих нет никакой силы. Важно именно консолидированное согласие разумных с написанным в этих бумажках, по умолчанию или гласное, не суть важно. То есть вся эта затея оказалась не шуткой, не развлечением ума для скучающей на покое древней волшебницы, а настоящим, рабочим, действенным магическим ритуалом, который подготовила для меня Суа, а акцептовал я сам, своим публичным выступлением. Чувства, ощущения и эмоции, которые наполнили меня в этот момент, словами передать невозможно. В мыслях же крутилось только одно, короткое и емкое. Дзин. Глава 129. В последний год я очень полюбил рыбалку. Причем, рыбалку где-нибудь очень-очень далеко от людей. Чаще всего, в Альпах, в горах Тибета или на Урале. Почему именно там? Сложно сказать, наверное, просто люблю горы, хотя, родную Канаду я тоже не забывал. Как и Сибирь с Камчаткой не обделял вниманием. Как и североамериканские национальные парки, их там много разных. Есть и гористые, как тот же Мендосино, расположенный севернее Сан-Франциско, есть просто лесистые. А мне что? Мне много не надо, лес, горы, какое-нибудь озеро или речушку поспокойнее и чтоб ни души вокруг, минимум, на десяток другой километров. Я полюбил рыбалку, дзин, да я ее раньше терпеть не мог, охота была, мое все, а нынче вот докатился, рыбалка, так ведь еще и стыдно сказать, без крючка на леске, с наживкой, но без крючка. Впервые это случилось в 95-м, на битве драконов, когда я наблюдал за тем, как мой ученик умирает раз за разом в попытке совершить невозможное, выполнить задание своего жестокосердного учителя, которому плевать на его жизнь и количество ее окончаний, в первый раз, но далеко не в последний, телепатия, чтоб ее, это, дзин и саттари, не телепортация и не безобидный стоп-кадр, который только лишь, что на нервы действовал, да мешал спарринговаться с нормальными людьми, вроде того же Брюса, хотя, телепортацию я, помнится, тоже в горах осваивал, подальше от людей, правда, только лишь из соображений секретности, чтобы иметь в своем запасе дополнительный козырь, могущий когда-нибудь спасти мне жизнь или позволить победить там, где победить я не смог бы в принципе, да и безобидность у нее тоже очень сильно относительная, это мне с моим исцеляющим фактором, способным меня буквально по кусочку собрать. Плохо освоенная телепортация не страшна с ее возможными расщепами и застреваниями в твердых предметах и средах, а вот кому-то другому, дзин. Я даже начал понимать Чарльза в его решении об установке блокировки на дару джины. Такое действительно врагу не пожелаешь, не то, что сопливой девочке, с толком не сформировавшейся психикой, еще и лишившейся в одночасье обоих родителей. Понимать начал, но не разделять. Я бы, будь на его месте, поступил иначе, решал бы проблему здесь и сейчас, а не отодвигал ее решение на неопределенное далекое будущее, создавая классическую бомбу замедленного действия, которую и сейчас-то до конца еще не разрядили, решал бы тем или иным способом. Телепатия, мать ее, содержимое чужих голов, оно да на кой дзын оно мне вообще нужно. Говна в мыслях у меня и своего хватает, как и жестокости, как и кровавых образов с отвратительными воспоминаниями и отвратительными флешбэками. Зачем мне еще и чужое-то, да еще и в таких количествах? Не знаю точно, но, когда это происходит, в мой разум начинают лезть потоки сознания живых не меньше, чем с десятка километров вокруг, одновременно, разом, толпясь и толкаясь, переплетаясь и даже сливаясь иногда друг с другом. Если, в первый раз, это были именно потоки, отдельные и достаточно четко различимые, то в дальнейших вспышках, это уже больше напоминало сокрушительную волну, что накатывает сразу со всех сторон, смыкая круг, легко перехлестывая через все мои стены, накрывая железный купол. Больше всего мне самому это напоминает падение капли в мелкую, наполненную водой тарелку. Вторую фазу этого падения, когда ударом воду уже разогнало в стороны, образовав правильный круг, и эта отхлынувшая вода устремляется обратно, сразу со всех сторон, устремляется вперед, сжимая и сжимая кольцо, пока не встречается в центре, сталкиваясь, сшибаясь сама с собой с равной силой, так, что ни одно направление не может передавить другое, и тогда жидкость выдавливается, выбивается вверх каплей фонтанчиком. Только на тарелке это маленький масштаб, очень маленькая волна, а на меня накатывает такое, что земля трясется под тяжестью, мелко трясется и вибрирует, а сшибается с такой силой и грохотом, что мне убить кого-нибудь начинает очень хотеться, точнее, не кого-нибудь, а всех вокруг, всех подряд, всех без разбору, вообще, под корень, лишь бы они все заткнулись, лишь бы перестали думать и заваливать меня своими дзиновыми мыслями и образами. А ведь это еще не все, самое лакомое напоследок, я ж не только мысли и образы воспринимаю, меня еще и чувства с ощущениями захлестывают, чужие, и это вообще финиш. Как, к примеру, можно остаться стоять на ногах, сохраняя равновесие, когда рядом кто-то поскользнулся и падает, транслируя прямо в твой мозг все свои мысли и ощущения в этот момент, внезапно и резко, как удар под дых. Успей, дзын, отстраниться и абстрагироваться, отделив свои ощущения от его, до того, как сам сядешь на задницу. А это пример с единичным донором, но он же один не бывает. Пусть они не падают, пусть они все крепко держатся на ногах, хотя это тоже далеко не факт, но, один стоит, другой сидит, третий лежит, четвертый идет прямо, пятый по лестнице поднимается, шестой опускается, седьмой бьет, восьмого бьют, девятый пьет, десятый ест, одиннадцатый кашляет, двенадцатый чихает, тринадцатый сыт, четырнадцатый ебет, пятнадцатого ебут, и список далеко не полный. Все, на что меня в такие моменты хватает, это замереть, застыть камнем и ждать. Я не в состоянии не то, что сделать что-то, а даже подумать о том, чтобы что-то сделать. Я понимаю, что стоп-кадр, теоретически, смог бы в одно мгновение решить проблему чужих голосов в моей голове, понимаю, но вот как его сознательно активировать в такой момент. Ужасные ощущения. Я даже начинаю понимать, почему Чарльз всегда такой медленный, плавный и даже медлительный. Если он тоже испытывает что-то подобное, то тут актуальнее другой вопрос становится. Как он дожить-то до своих лет умудрился? Джина нет, ее мне не понять. И слава богу, да не обидится на меня Будда и не накажет, всучив до кучи еще и телекинез. Ясно, что человек, тварь такая, которая к чему угодно привыкает. И я привыкну когда-нибудь, может быть. Но, пока, все, на что меня хватает, это наглухо захлопнуться. Забиться в непроницаемый железный кокон, не выпускающий наружу и не впускающий внутрь ничего, в то время, когда эта волна начинает накатывать, и просто ждать, пока она схлынет, ждать, замерев в одной позе, в той, в которой меня и застал момент, каменеть в прямом и переносном смыслах. Меня уже дважды машина сбила в такие моменты, и один раз автобус. Не будь у меня стольких десятилетий практик работы с сознанием и борьбы со своим внутренним зверем, сошел бы с ума после второго же включения этой новой желтой способности. А так пока держусь. Хорошо хоть, накрывает не часто. Не так часто, как могло бы. Зато, сам я зачастил на рыбалку, в самые тихие и безлюдные места планеты. Сижу на раскладном стульчике, держу удилище, смотрю в воду и слушаю мысли рыбок, которые плавают вокруг наживки, прицепленной на леску. Да-да, именно мысли и ощущения рыбок, они самые безопасные для моего разума. Блеклые, неяркие, короткие, простые, но четкие. Самое то, чтобы учиться сознательному управлению новой способностью. Есть, конечно, еще и насекомые, но с ними сложнее. Их слишком много. Они очень разные и очень похожие одновременно. И мыслят они иначе. У них практически нет индивидуальных мыслей. Они мыслят роем, или чем-то большим, во что входит сотни и сотни особей. У роя подобие мыслей есть, а вот у каждого отдельного жучка или муравья, нет. А, если есть, то они настолько слабо выраженные, что я их не разбираю, не могу отделить от мыслей роя. Не хватает разрешающей способности для этого. Звери, те, наоборот, слишком умные и сложные. С ними мне пока сложно. Птицы видят слишком далеко, да еще и постоянно спешат куда-то. Очень они суетные, раздражают. Рыбы, получается, для меня почти идеальны. Рыбы и ящерицы. Но искать рыбу проще, чем ящериц. Где вода, там рыба. В озере рыбы меньше, чем в реке. В реке меньше, чем в море. Поэтому я и выбираю маленькие озера, где-нибудь очень-очень далеко от населенных мест. Сажусь на стульчик, закидываю удочку, чтобы проще было сосредоточиться на конкретной области, визуально по поплавку прицеливаться. На леску цепляю наживку, чтобы точно привлечь в выделенную область хоть каких-то рыб. И сижу, слушаю, пытаюсь. На моей удочке нет крючка. Почему? Да все потому же, я ведь не только слышу, но и ощущаю. А ощущать крючок в губе, раздирающий тебе рот под твоим же собственным весом, удовольствие сильно ниже среднего, не говоря уж об удушье из-за внезапно покинутой привычной среды обитания. Так что, крючок я отрезал и выбросил сразу после первого пойманного карпа. Я тогда от неожиданности даже со стула своего навернулся, упал и укатился в воду. Так что, даже понимаю теперь Чарльза в его пацифизме. Действительно, трудно воспринимать драку приемлемым решением, когда нет разницы. Ты бьешь или тебя бьют, чувствуешь одно и то же, и свою, и чужую боль. Хм, пожалуй, могу понять и другую его ранее загадочную для меня черту, озабоченность и любвеобильность. С сексом ведь та же ситуация, только не боль уже, а удовольствие. Вот даже интересно, он вообще как-то отделяет свои ощущения во время процесса от ощущений своей партнерши, или он просто не знает разницы, так как никогда не испытывал эти ощущения один. Хм, получается, он и не или не, кхм. Ладно, это его дело, меня мало касается касалось. Ладно, слушаем рыбок, сосредотачиваемся на рыбках. Эй, кролики, хватит отвлекать, любитесь где-нибудь в другом месте. В раздражении рыкнул я, подбирая с земли и бросая в кусты камень. В кусты, из которых тут же прыснули две серых шустрых тени. Телепатия, ненавижу телепатию, даже больше, чем магию, проворчал, поворачиваясь обратно к удочке и поплавку. Рыбки, мне нравятся рыбки, особенно большие, крупные, неспешные. Они и думают медленно, спокойно, неспешно, практически ни о чем не беспокоясь. У них же почти нет естественных врагов в водоемах, а, если и есть, то их очень мало. Поэтому крупные рыбы могут позволить себе такую роскошь, как быть неспешными. Даже интересно стало, а как мыслят киты, или у тех все иначе? Они ведь уже не рыбы, а животные, млекопитающие. Значит, акулы? Хм, нет, акулы, неинтересно. Акулы, хищники. Как мыслят хищники, я и так знаю, сам такой. Я вытащил удочку и неторопливо поменял приманку в привязанной к леске кормушке, чтобы также неторопливо забросить ее обратно. Забросил и замер, а через минуту нахмурился. В радиусе моего обнаружения появился человек, да не один человек, а четверо людей, и они приближались. Быстро приближались, гораздо быстрее, чем можно приближаться по этим горам, если только не приближаться по воздух. Но как, самолет, в эти горы легкомоторная техника не летает, вертолет, вертолет не поднимается выше определенной высоты, разреженность воздуха слишком сильна. В любом случае, я поспешил максимально закрыть в своем сознании, благо, приступ был относительно недавно, и в ближайшие день-два повториться не должен, а с дежурным режимом совладать еще как-нибудь можно. Что ж, еще через несколько секунд ответ на свой предыдущий вопрос я узнал, люди действительно приближались по воздуху, и это был не вертолет, не легкомоторная этажерка, а целый квинджет. Квинджет щита, и даже без своей оптической маскировки, которую Говард уже успел для них изобрести до того, как уйти в новое приключение, и летел этот квинджет ко мне. Интересно, как они узнали, куда лететь? Спутник, ах, да, телефон. Точно, с этой бзиновой телепатией и статусом крутой кочки совсем забыла о простейших правилах конспирации. Открыто таскаю с собой спутниковый телефон, номер и параметры которого известны куче людей, не экранируя его никакими техническими или магическими средствами. Неудивительно, что отследили. Считай, маячок сам с собой постоянно таскаю. С другой стороны, не и что, я вообще от кого-то скрываюсь или прячусь, нет. Так что и сворачивать удочки, уходя прыжком куда-то еще, тоже нет. Хотят встретиться, встретимся. Вспышек пока, по крайней мере, быть не должно, а с остальным я справлюсь. А щит ради какой-нибудь мелкой и неважной ерунды, меня бы в здешних горах искать точно не стал. Квинджик долетел до моего озерка, покружил немного, присматривая себе место, затем плавно опустился, показывая достаточный профессионализм пилота. Опустился и заглушил двигатели. ХМ, неплохая машинка, тихая, даже рыбу мне не распугала. Хотя, в этих местах рыба вообще не сильно пугливая, чем мне и нравится. Из квинджета наружу выбрались двое, третий и четвертый остались внутри. Один в кресле пилота, другой в пассажирском трюме. И что-то оба, по ощущениям, потому, как они воспринимались, мне были знакомы. Кажется, в кресле пилота Мария Хилл, а в трюме Колсон. На траву же сошла Николь, а с ней еще какой-то мужик, ниже нее, крепкий, уверенный, но не уверенностью и крепостью боевика. Да и одет он был не в рабочий комбинезон щитовиков, а в хороший дорогой деловой костюм. Да и на ногах не берцы носил, а кожаные лакированные туфли. Для кабинета и застеленных коврами коридоров правительственных зданий хорошо. Для дикой пересеченной местности нет, совсем нет. И мужик довольно быстро в этом убедился, пока пробирался ко мне через разнотравье, высотой ему по пояс. Однако, жаловаться и иначе выражать свое недовольство не спешил. Единственное, что он себе позволил, так это коротко скривиться, вытаскивая ногу в перемазанной влажной глиной своей дорогой обувке из сусличьей норы, которую до того не заметил, и в которую провалился больше, чем по щиколотку. «Здравствуй, Виктор», — весело поприветствовала меня Николь, подойдя на расстояние, на котором уже не было необходимости говорить громко, чтобы быть услышанной. «Давненько ты не заглядывал, я успела соскучиться». Я в ответ кивнул и пожал плечами, совместив в этом жесте одновременно и равнодушие, и легкую виноватость. «Да и я тебя никак застать не могу», — продолжила говорить она, усаживаясь на землю рядом со мной. «Не совсем на землю, правда, а на прицепленное к заду легкое туристическое сиденье, наличию которого мужик, ее сопровождавший, судя по взгляду, позавидовал. Ну а что он хотел? Николь всегда была еще тем продуманным. Явно, в отличие от него, знала, куда направляется и к каким условиям стоит быть готовой. Как не зайду к вам, так Суа говорит, что ты на рыбалке да на рыбалке, которую сроду не переваривал. Я до последнего, признаться, думала, что это, либо твоя жена мне лапшу на уши вешает, либо ты ей. Ан, нет, вот ты, вот удочка, что характерно, в твоих руках ХМ. Повертела головой она, а где садок, где рыба? Короче, прервал ее словесное кружево я, а то, знаю ее, может так щебетать часами, раскручивая и раскручивая на всю новую информацию. Даже, если принципиально ни слова ей не отвечаешь, профессионал, фигли. Николь показательно тяжело вздохнула и протянула руку сопровождавшему ее мужику. Тот достал из портфеля, с которым пришел сюда из квинджета, бумажную папку с какими-то бумагами и передал ее Фьюри. Та передала мне. Я опустил удочку на специальные проволочные подставки-держатели, вытер ладони специальной тряпкой и взял переданные бумаги. Оценил их количество, общую толщину папки, размер шрифта на первом листе и вернул обратно девушке. Читать такую кипу макулатуры я буду до вечера в лучшем случае. Своими словами, сопроводил жест пояснением я. В общем, мы вышли на одну странную организацию, точнее, два огромных холдинга. Сихримнир и Хейдрун, без лишних колебаний и пауз на осмысление принялась рассказывать Николь. Видимо, она достаточно хорошо меня знала, чтобы предположить заранее такое развитие событий. Что интересно, и у того, и у другого холдинга головные офисы находятся не где-нибудь, а в совершеннейшей глуши, в городе Тёнсберг, Норвегия. В принципе, дальше она могла бы и не рассказывать. Эти три названия уже все, что надо, мне и так объяснили. Тёнсберг, городок, позже названный в Марвел Новым Асгардом, это место, куда поселились выжившие в Рагнарёке асы. Сихримнир, мифический скандинавский вепрь, которого, По легендам, каждый день забивали, жарили и подавали ко столу асов, а к вечеру он уже снова был целый, готов к утреннему забитию. А Хейдрун, также мифическая коза, медом из чьего вымени можно напоить до пьяна даже самого крепкого викинга. Откуда я знаю такие подробности? Ну так, по-моему, естественно начать углубленно интересоваться скандинавской мифологией, после того, как вживую пообщаешься с персонажами, в ней упоминаемыми. Как минимум, для общего развития полезно. Если совместить все три этих интересных слова с понятием холдинг, то вывод получается достаточно однозначный. Поставщики провианта для асгардской полумиллионной армии. То самое, о чем я размышлял тогда, еще на первом пиру, куда был приглашен Одином. Отыскались, значит, ну, не мудрено, после той-то встряски, что нам скрулы дважды устроили. Удивительно, что только сейчас так хорошо маскировались, или именно ко мне повод подойти с этим появился только теперь. Николь, тем временем, говорила и говорила, рассказывала о профиле каждого из холдингов, о их масштабах, объемах производимой продукции, объемах потребляемого сырья, о том, что эти объемы не сходятся, о тех цифрах, на которые они не сходятся, о том, что отследить, куда эта разница девается, щит, как ни старался, так и не смог, а ведь речь шла не о партии опия сырца, перевозимой одним афганским ослом, если что, это было ее сравнение, не я придумал, а о миллионах тонн мяса, молока, зерна и прочего провианта в год, для одной лишь транспортировки которых требуется огромная транспортно-логистическая инфраструктура. А я сидел и думал, мне-то что с этим делать, и вообще, почему пришли с этим ко мне? Инакой приперся еще этот мужик, так похожий на актера, игравшего Александра Пирса в «Зимнем солдате». Стоп, похож на актера, а это не он ли и есть, в том смысле, что сам Александр Пирс, только, соответственно, еще молодой, ХМ, познакомиться со мной прилетел, что ли? Интересно, зачем бы ему это? Хотя с чего меня это должно беспокоить? С чего это вообще должны быть мои проблемы? Хеймадль, без всякого перехода или подготовки, поднял голову к небу и громко прокричал я, прервав этим речь Фьюри и заставив вздрогнуть Пирса. Пока не доказано иное, будем считать его Пирсом. Хеймдаль, повторил я свой крик обращения, будь добр, пришли какого-нибудь управленца, который в теме по Тёнсбергу, добавил я, несколько секунд помолчал, обдумывая, все ли сказал, потом вновь опустил лицо вниз, а глаза направил на поплавок, который подергивался на зеркально спокойной воде, явно сигнализируя о клеве. Гости недоуменно на меня уставились, а что я, мне влом объяснять, у меня вон рыба клюет, и пофиг, что крючка нет, сосредоточенный вид состроить мне это никак не мешает, а рыбка-то, как специально, словно подслушав мои мысли и угадав мои желания, разыгралась, разошлась, так и дергает, поплавок так и таскает по водной поверхности. Дядь Виктор, тащи, тоже загорелась сидящая рядом со мной Николь, тащи, уйдет ведь, рано, спокойно уверенным тоном ответил ей я, совершенно не имея в намерениях вообще удочку выдергивать, светить тем, что на конце лески у меня безобидная кормушка висит, совершенно не входило в мои планы. Вопросы еще появятся, зачем оно мне, а так, рано, и все тут, и, как хочешь, так и понимай, ждать моим гостям пришлось довольно долго, минут 20 или даже 30, видимо, Хеймдаль или тот, кого он позвал, особо-то не спешили, почему я вообще был уверен, что Хеймдаль меня слышит, так он Хеймдаль, а, с чего взял, что ответит, ну, так и я уже не абы кто с улицы, а официальный хозяин или владелец Мидгарда, согласно дарственной его же собственного царя, имею право на какой-то ответ. Однако, дождались. Удар радужного луча в центр поляны за нашими спинами, оставивший на земле плотный, утрамбованный круг с их характерными асгардскими узорами, и человека в центре этого круга. ХМ, человек или, вроде бы, по виду, обычный земной клерк-менеджер в рабочем офисном костюме, с кожаной папочкой для бумаг под мышкой, прилизанный, слегка неопределенно улыбающийся. Вот только, мое чутье, основанное на десятках лет охотничьего взаимодействия с сильными магами, так и кричало о том, что мужичок совсем не так прост, а выглядит так, только потому, что хочет так выглядеть, иллюзия на нем лежит, очень качественная, мощная и высокоуровневая, не в раз такую определишь, не то, что взломаешь, хотя, я взламывать и не собирался, это было бы, по крайней мере, невежливо. «Здравствуйте», — улыбнулся клерк шире. «Что не так с Тёнсбергом? Вроде бы, Наши холдинги ничего из мидгардских законов не нарушают, работают полностью в вашем правовом поле и, даже, платят все положенные налоги. У них вот, показал я большим пальцем правой руки на Пирса, вопросы появились. Какие? Аккуратно чуть наклонил голову к правому плечу клерк, изображая предельное вежливое внимание. Куда тонны продовольствия с земли уходит? Пожал я плечами. У них, а у тебя, ровно настолько же склонил голову к левому плечу клерк. У меня, даже удивился я. Потом подумал и ответил. У меня нет вопросов. Меня положение вещей устраивает. Гадить по мелкому Асгарду, перекрывая ему источники снабжения, я не собираюсь. А по-крупному, усмехнулся клерк. По-крупному, вы сами себе скоро нагадите. Без моей помощи. Так для чего ты тогда звал, если тебя все устраивает? Для того, чтобы осветить этот вопрос, чтобы и вы знали, что меня все устраивает. В целом, менять я что-то не собираюсь. А вот о частностях, если тебе твоя гордость позволит общаться с низшими существами, ас, поговори с ними. Возможно, есть смысл как-то перераспределить цепочки и переназначить персоналей местных, земных выгодополучателей. Возможно, это будет удобным и для вашей стороны. Где-то что-то упростится, если работать напрямую с щитом и Советом мировой безопасности, выдал необычно длинную для себя речь я. Пришлось поднапрячься. Но этот вот парень ощущался, как тот, ради которого стоило постараться. Сила чувствовалась и в нем, и за ним. Один за его спиной маячил, официальный же представитель. Голос Асгарда на переговорах с владельцем Мидгарда. А с Асгардом мне ссориться совсем не улыбалось, я слишком хорошо себе представлял, насколько это мощная сила, да еще и находящаяся в одной со мной реальности. Одину, в отличие от того же Дармамму, вообще ничто не мешает начать полномасштабное вторжение на Землю в совершенно любой момент. Ни договоров, ни границ измерений. Возможно, человек, возможно, снова улыбнулся клерк. Затем повернулся к Пирсу и Николь, словно бы только что вообще их заметил. Перехватил свою папку и начал ее расстегивать. Поговорим о частностях, улыбнулся он приветливо. А Николь взглядом больного щенка посмотрела на меня. Я только пожал плечами и чуть прикрыл свои глаза в согласии, давая ей полный карт-бланш на то, чтобы попытаться ободрать этого клерка, как липку. Как она это умеет. Хотя если судить по улыбчивости и зубатости этого прилизанного, то еще вопрос, кто кого на ИХМ обдерет. Глава 130. Кто кого на ИХМ, даже как-то затрудняюсь в подборе нематерного термина, который был бы достаточно точен в передаче смысла того действия, которое пытались друг с другом совершить Фьюри и этот прилизанный из Асгарда. Любые цензурные варианты будут либо слишком длинны и сложны в построении, либо далеки от нужной содержательной нагрузки. И та, и другая сторона этих переговоров однозначно пытались совокупить оппонента в противоестественной форме, через карман, навязывая ему свои, выгодные им схемы. Причем, совершенно не обязательно, чтобы эти схемы невыгодны были бы другой стороне. Я больше скажу, другая сторона вообще могла лишь смутно догадываться, что стороне первой выгодно или невыгодно, ибо, Николь понятия не имела о раскладах Асгарда, а прилизанный лично у меня складывалось впечатление, не особо когда раньше, до этой встречи, вникал в расклады земли, что, впрочем, не было чем-то таким уж нелогичным. Асы живут долго, им нет ни смысла, ни интереса в том, чтобы глубоко всматриваться в расклады, расстановки сил, правила, сдержки и противовесы, существующие внутри общества жалких муравьев, живущих буквально пару мгновений по меркам богов Асгарда. Сколько поколений таких муравьев сменилось за 5000 лет, а сколько еще сменится? Хотя, если верить КВМ, то нынешние поколения муравьев для Асгарда – последние. Но они-то об этом не знают. Вот и выходит, что прилизанному достаточно просто не испортить уже имеющуюся, давно построенную и отлаженную рабочую систему, в которой эти муравьи на них, высших существ, трудятся. А персоналии муравьев-выгодополучателей, в этой системе задействованных, ему вообще никаким боком не важны. И, если у него вообще есть интерес, то исключительно спортивный. А вот Фьюри, наоборот. Ей интересно и даже очень интересно все, и Асгард, и его жители, и расстановка сил в нем, и история взаимодействия этой расы с землянами, и сама схема, и все выгодополучатели, задействованные в этой схеме, как и сами возможные выгоды, то есть, то, что с этих асгардцев вообще можно поиметь, и чего следует опасаться. И Николь, как профи своего дела, позицию прилизанного, так же как и степень его осведомленности, сумела прокачать, даже не обладая теми данными, которые имел я. Ну, она у меня вообще девочка хваткая, умная и сообразительная, и всегда такой была, еще со времен нашей парижской жизни. Однако и прилизанного дураком не назовешь, он тоже все понимал, но был маломотивирован. И это тоже очевидно, не будь здесь меня с моим интересным статусом, то один бы и не подумал вмешиваться в нынешнюю ситуацию, в которой одни муравьи обнаружили интересную суету других таких же муравьев, а этому парню не пришлось бы отправляться сюда и заниматься словоблудием. Однако, я был, и один прилизанного навстречу отправил, а, раз отправил, то это уже поручение или даже приказ царя, а значит, требует исполнения и старательности, так как это Царясов, а не муравьиный царек какой-нибудь. К нему халатно нельзя относиться, чревато, да и профессиональная гордость играть начинает. В общем, крутили они долго, а в целом, мало что поменяли, кроме тех самых персоналей, о которых ранее упоминалось. Пирс, кстати, тоже в разговоре участвовал. Сперва влезал редко и осторожно, потом ничего так, втянулся. Я чувствовал себя лишним в этой компании, при том, что понимал, уйти и оставить их нельзя, так как тут же уйдет Бивристом и прилизанный, посчитав свою миссию законченной, и будет, кстати говоря, совершенно прав. Больше всех надо было только Николь. По-моему, даже Пирс не был в ситуации так заинтересован, как она. Вот ей надо, а у меня рыбалка сорвана, и настроение соответствующее. Эти трое там чего-то треплются, крутят, плетут словесные кружева, тыкают в строчки на бумагах, то принесенных Фьюри, то принесенных прилизанным. Постоянно звучат какие-то названия фирм, какие-то фамилии, какие-то суммы, какие-то объемы, какие-то доли. А у меня рыба уже почти всю кормушку опустошила. И рыбка-то, прямо такая, как я люблю. Крупная, неторопливая, обстоятельная. Мне б на ее мыслительных процессах сосредоточиться, а я зудение этой троицы слушаю. Не специально слушаю, в дзын бы оно мне не уперлось, их слушать, но край уха цепляет. А у них, у всех троих, такие голоса вкрадчивые, что хочешь того или не хочешь, а прямиком в мозг забуриваются, заставляя их слушать и вслушиваться. Что хочешь, профессиональное. Причем, у всех троих, управленцы ж, фигли. Только вот в мой мозг-то как раз забуриваться бы и не надо. Я ж и так из последних своих сил пытаюсь закрыться и не слушать, а они сами лезут. Ядрить их через колено. 5 минут я держался хорошо. Даже можно сказать отлично и дать зачетку. Еще 2 минуты после этого срока держался хуже. Потом их голоса, слышащиеся из-за моей спины, снаружи, уже сопровождались полноценными потоками изнутри. Потоками образов, мыслей, облеченных в словесную и близкую к словесной форму, ощущений реальных, идущих именно сейчас от органов чувств, вперемешку с тенями ощущений прошлых, выскакивающих на ассоциациях вместе с всплывающими образами и воспоминаниями.